Глава 9. На этой строчке я остановился, как будто с разбега налетел на стенку. Я помню... Мне кажется, что я отлично помню все наши с ним разговоры у него в кабинете, у него дома и в коридорах вагонов дальних поездов, за кулисами театра, в узких компаниях и на роскошных приемах от Тбилиси и Ташкента до Праги и Лондона. Некоторые из этих разговоров мною записаны и приведены в главе «Репетирует Товстоногов» в моей книге о театре. Но я вдруг... Нет, не понял, это не то слово. Я ощутил, что все необратимо переменилось. 10 лет уже нет Георгия Александровича, 20 с лишним лет я не в Ленинграде, и сам Ленинград уже чуть не 10 лет, как Санкт-Петербург. И мы живем в другой стране, где иначе называются улицы, где другой кодекс понятий о добре и зле, где забывают то, что нам казалось высеченным на камне, и вспоминают и мусолят пустяки, на которые мы не обращали внимания. Совсем вправду без элегических затей кончилось тысячелетие, и все, кто умеет писать или хотя бы говорить, все, с кем хоть что-нибудь произошло, издают свои воспоминания. Мемуаров появляется невиданное количество, и это, заметьте, при катастрофическом падении числа читающих. Успех мемуарной книжки тем более велик, чем обширнее круг оскорбленных и разоблаченных в ней лиц. Человечество будто возжаждало доказать самому себе, что все без исключения грешны, что при ближайшем рассмотрении все мысли украдены, достижения мнимы, побудительные причины мелочны, последствия кровавы. У каждого разоблаченного есть дружки-приятели, и каждый дружок не поленится и не пожадничает купить книженцию, где так приложили нашего дорогого, любимого и глубоко уважаемого. Иногда, конечно, вслух скажут, ну, это уж слишком, уж не настолько, это уж по злобе. Но вглядываются-то именно в эти сковыривающие авторитеты разоблачения. Точь-в-точь, как толпа чиновников в ревизоре читала письмо Хлестакова к душе Тряпичкину. Что же останется от нашего века? Ох, боюсь, докопаются до такой правды. Столько фактов совершенно секретно насобирают. Такое досье друг на друга сошьют, что будущему читателю... Мемуары-то ведь для будущего пишутся, чтобы, дескать, потомки знали, как оно было. Останется только за голову схватиться. Да как же это получилось, что у них все фальшивое было? А может, не о чем беспокоиться? Не будет никакого будущего читателя. Потомок вовсе разучится брать с полки книгу, слюнявить пальцы, перелистывать страницы. Будет он сидеть перед малюсеньким экраном новейшего компьютера, прикоснется к нужным клавишам, влетит по электронным волнам в густую паутину интернета и возопит голосом слабым, но хриплым. «Ответь мне, мировая паутина, какой же вывод из всех этих мемуаров? Читать мне их некогда, жизни не хватит. Да и разучился я буквы и слова складывать, а слова в фразы. Ты мне покажи такую картинку, чтобы на ней было нарисовано, какой вывод из всех этих правдивых воспоминаний». И тут зашелестит интернет своими всемирными мозгами и скажет человеческим голосом с иностранным акцентом: «По вашему приказанию произвели мы анализ всех мемуаров, всех совпадений, противоречий, разоблачений, опровержений, деяний и намерений, и оказалось их ваше степенство n в n-ной степени». И так получилось, что все взаимоуничтожилось, а общий результат по прошедшему столетию вот он, на вашей картинке. И появится на экране перед внимательным взором нашего потомка большая цветная фига. Итак, я налетел с размаха на стенку особенностей мемуарного жанра. На мой взгляд, память надежнее документа, но носитель памяти уязвим. Его могут небезосновательно заподозрить в эгоизме, в тщеславии, в корысти, да и просто в склерозе. Все ты, дескать, путаешь по причине возраста. На расстоянии картинка меняет цвет, да и формы становятся расплывчатыми. Где же твердая почва? На что опереться? Где быть убедительным? Когда я написал для первой моей книги главу о Товстоногове, я позвонил Георгию Александровичу и сказал, что хотел бы прочесть ему вслух то, что получилось. Чтение состоялось один на один в его кабинете. И после этого был разговор. В моем тексте я цитировал его реплики в наших беседах при начале работы над «Горе от ума». Тогда еще все было плотно впечатано в память. Был конец 76-го года, и со времен грибоедовского спектакля прошло 15 лет. Но главное, Гога был жив. Жив и царственно великолепен. Ведь дело не в скрупулезной точности цитирования давних разговоров. Есть воздух времени, есть будоражащий воображение контрпункт двух атмосфер — времени самого события и времени явления этого события на бумаге. А тут была еще и третья атмосфера — наше сидение в кабинете, когда я, жутко волнуясь, читал Товстоногову повесть о нем самом. Мы сидели по обе стороны большого письменного стола. Георгий Александрович непрестанно курил. Кажется, он тоже волновался, хмыкал и похохатывал, когда картинка становилась узнаваемой. Я закончил чтение, тоже закурил и заметил, что у меня дрожат пальцы. В этот день спало напряжение, которое было в наших отношениях уже несколько предыдущих лет, и оставалось полтора года до моего ухода из БДТ. И вот теперь, когда минуло еще 25 лет, и давно нету Гоги, и мы сами уже другие люди, живущие в другой стране и в другом времени, я не вполне доверяю своим воспоминаниям. Картинки, которые возникают перед внутренним взором, кажутся мне то слишком схематичными, то излишне раскрашенными. Но, признаюсь, они волнуют меня, и я хотел бы передать читателю мое волнение. Извинюсь и предупрежу, дальнейшее течение этой главы, которую я называю «Товстоноговия», будет отражать только мои личные с ним отношения в субъективном восприятии. Теперь будет проявлен скрытый смысл названия, и оно прочтется как «Товстоногов и я».